Вы разумеете, да? Мы так если замолили. Замолили. Это оса, а нам все будет все равно больно. Все равно больно. Две точки, но так же, как и наши. Ну, вообще-то меньше. Thank you. Я предлагаю поклоны Кришнадаса с вами. Мы вторую главу читаем из Мади Лилы. Лила Махашимана Махапрабху. Его Гамбира Лила, где они здесь описываются вкратце. Вчера мы читали стих о том, как Махапрабху разлуки с Кришной. Махапрабху, приняв настроение и цвет Радхарани, он сам Бхагаван Шри Радхарани, он наслаждается сладостью Радхарани. Он для этого пришел как Шри Чайтанья Махапрабху. И по сути, по сути для того, чтобы насладиться настроением разлуки. Ее, когда Радхарани была в разлуке, ее Маданаки Махабава, который появлялся, Махапрабху наслаждался ей, этой сладостью. Мы тоже стремимся к этому настроению. И Шри Рупа Госвами Буджалу Ниламани пишет. Что мы, то есть куда мы стремимся, мы прикладываем усилия к этому, чтобы коснуться этого настроения. Это настроение разлуки, оно первое. Шри Госвами писал также Бхакти Расаварита Синду, и там он написал процесс Бхакти, природу Бхакти. Различные особые настроения. Особые самые настроения сокровенные он написал в Уджалу Ниламане очень подробно. Рупа Госвами писал, что настроение развивается Бхава, Рага, Нурага, Махабхава и так далее. Чтобы было представление о порядке, что там такое раса. Это Уджалу Ниламани, это есть Вигьяна Шастра, да? Шастра, которая описывает самые сокровенные истины. И потому что во всей Вселенной никогда не было такой графики, которая так подробно бы описывала Враджа Прему. Это по милости Махапрабху произошло, Рупа Госвами вышел в Гранд. Это несравненный нектар, который он там сосуд с нектаром. Это анурага, это особое. Анурага в настроении враджа, ее невозможно описать никому. И на самом деле тот, кто испытывает, он не может это сделать. Но по милости Шри Чайтанья Махапрабху Рупа Госвами смог это сделать. И сразу он, несомненно, будет наслаждаться очень глубоко этими настроениями, которые там описываются. И обретет служение стопам Радхарани. Сияющий драгоценный камень. Это величайшее сокровище, наставление, которое подано. Это большая милость для садака, чтобы он совершал баджан, постепенно применяя это в своей садане, осознавая эти вещи, он сможет развиваться. Я с вами пас, когда он горел в огне своих настроений и разнутной премы, он в этом состоянии он писал свой грант. Каждая буковка, каждое слово, это наполнено его настроением. Поэтому это очень важно для Гауди Вайшнава. Наслаждаясь Маданаки Бхавой Радхарани, он дошел до настроения Дивьян Мада. Там описываются признаки. Это означает, как бы, это ум преданного, кажется, что он лишен разума, этот преданный. Это настроение Радхарани. А Махапрабху наслаждается им. Слова могут быть не связаны действия стран в этот момент. Как будто нету знаний, как будто нету разума. Это состояние. Махапрабху, он пришел, дал Гауди Вайшнав. Эту линию Гауди Вайшнав основал, дал Радхарани Гауди Вайшнав. Настроение. Это его особая милость, что Гауди Вайшнавы могут такой изумительной вещью наслаждаться Дивьян Мадом Радхарани, которая сам Махапрабху, с которым он дальше раздает это тем, кто достоин, кто хочет это получить. В Гамбире Махапрабху был поглощен этим настроением Дивьян Мада. Махапрабху сказал, я пришел дать милость всем, но Гауди Вайшнава, они могут получить самую особую милость. Самую изумительную, поразительную вещь. Они могут понять это настроение Дивиан Мада, которое находится в Радхарани. Это сладость Кришны. Радхарани. И Кришна хотел узнать, как она привлекается, что привлекает. Махапрабху всем дал наставление из своих уст. Если сердце есть, то как бы, чье сердце уже развилось до такой степени, этот садок он сможет постичь это настроение Дивиан Мада. Иначе оно недоступно никому. Только по милости Махапрабху. Потом это Вьяса и другие шлоки Мангалачарана. Поклоняется Говинде, возносит молитву. Сатьям Парам Димахи, говорит он там. Это высшая абсолютная история. Парамеша. Он медитирует на божественные стопы. Сказано. С одной стороны, это Кришна, высшая истина, Парам Сатья. Но и Бхакти тоже, это истина. И тот, кто обладает большим Бхакти, самым высшим Бхакти, это тоже истина. То есть он медитирует на Кришну и на ту, кто испытывает больше всего Бхакти Кришны. Но он на самом деле не может постичь истину. Это очень сокровенная истина. Парам Сатья. Это настроение называется, там есть часть слова «унмад». «Унмад» значит «безумие». А там, это не просто «унмад», это «дивиан». «Дивиан» значит «трансцендентный», «чинмой». Нематериальное. Это трансцендентное безумие, которое происходит из-за переполняющих чувств. Махабхава Акила Расамрита Сунда. Бескрайний океан Расарадши Махабхава. Расарадши Кришна Махабхава это Шимати Расарадши. Это особая непостижимая энергия, которая сводит с ума Шимати Радику. Это сила ее преданности. Она привлекает саму Кришну. Шримад Бхагаватам описывается. Это частное Махапрабху, он наслаждается этим божественным движением Маданаки. В Бхагаватам описывается Преман Мад. Или безумие в преме. Према имеет такое особое силу, особое качество. Према есть унмада, потому что от премы спать безумно. Это, то есть кто-то может почитать Бхагаватам, подумать, что это настоящее. Это не так. Если у кого-то према, он совершает нам кирху, он погружается в анураг, он повторяет имя Кришны, тогда его сердце переполняется премией, разными настроениями. Громко может называть. И его сознание, оно помутняется. Мы на самом деле сами стремимся к этому. И когда этот преданный слышит нам киртан, он может иногда плакать, иногда смеяться, иногда падать на землю. Это обычные люди думают, что он сошел с ума. Они не понимают этого настроения, этого состояния. Обычные люди, они считают, что этот сумасшедший падал. И они могут сказать, что это унмада. Но это не унмада, это унмадават, или подобие безумия. Это безумство любви. Это преданный уже путает, где земля, где небо. Потому что он безумный. Что происходит? Там все внешнее теряет для него. На самом деле, тот, кто испытывает преман-мат, у него он вишудда видьяни, у него в сердце находится вишудда сатва. Обычный безумец. Он постоянно представляет себе беспокойство, и сам страдает. И ничего, то есть он нас не имеет никакого настроения. Просто больной, но преданного совсем другая божественная жизнь. Преданный, который в Калиманман, он не думает о себе. Он не ест, не пить. И поэтому материалисты могут думать, что он безумный. Преманман – это величайшее сокровище, которое проявляется. Для внешней точки зрения это безумие. А внутри совсем внутри его просто испытывает разум, который переполняется. Обычные люди не смогут понять, трансцендентное это безумие или. Кто-то может, то есть, преданный может что-то говорить, а затем вдруг внезапно рассмеяться, а затем вдруг заплакать. Кто может понять, почему это происходит? Что-то, какие изменения в нем, откуда они? Видя это состояние. Это преданный, он обретает лилу спурти и сакташ. Поэтому такие вещи с ним происходят. Он увидит лилу спурти, раджа-дхаму. Как, например, гопи заботится о Кришне. Спас своего отца Лираса, они заботятся о Кришне. Он увидит гопи и Кришну, как он убегает. Когда этот преданный своей премии, он видит, он может засмеяться. О, Кришна убежал. А Гопи его не смогла догнать. Если мог кого-то что-то стащить, и говорит, а Гопи его не поймал. Этот преданный будет смеяться, и кто поймет, почему смеяться? Никакие аскезы, никакие мистические способы не позволят понять, что же говорить об обычных людях. Что это? Это Мадхура Лила изумительно. Да. И поэтому являет преданным разные эмоции. Когда он видит, совершает свой баджан, он видит эти лилы, разные состояния проявляются. Он может увидеть что-то, какую-то разлуку, и начнет рыдать. О, Кришна, куда ты исчез? Он помнит, вспоминает качество и форму Господа и плачет. Что я видел тебя, я был рядом с тобой, а теперь где ты? Он сходит с ума. То есть, соприкасается с Кришной. Он уже достиг его даршина, и поэтому он уже совершенно не такие, как обычные люди. Он сильно меняется. Если кто-то не знает этой премы, то что он может понять? Поэтому называется Унмадават. Или Вад значит подобное. Что преданные могут плакать, рыдать разные премы. Но это божественное. Это одно. Другое, это когда Радхарани испытывает этот Дивьянмад. Это гораздо сильнее, чем преданный испытывает. Махапрабху наслаждался этим сильным. Это преданное это према развивается, према Бхава Махабхава и так далее. Анурага. Это Анурага, то есть, сладость Кришны проявляется все по-новому, в новых аспектах Анурага. Пробовать дуалити, Это анурага, когда она как лотос, который пробивает через воду, и когда расцветает полностью на воде, это считается, называется уже Махабхара. Когда есть это безумие, преданность, значит, Махабхара. Это Преманумада, это особое состояние Баданаки Махабхара. В своей безумии прямо она спрашивает у деревьев, у лиан, у птиц, у животных, где Кришна. Они не знают, что это Радхарани. Птицы, животные. Она не разделяет, она у всех спрашивает, где Кришна. Можно подумать, что она как безумная, что она ничего не понимает, что спрашивает тех, кто не может ответить. Но это такого природа прямо. Она всех спрашивает, где Кришна, куда он отправился. Такова Махабхава, так она проявляет. Ой, по милости Прабху, это изумительная вещь, она доступна. Несмотря на то, что это очень-очень редко и недостижимо практически, но по милости Прабху, это доступно. Это никакой мудрец, никакой Дианя, йога, не может этого коснуться, только преданный. Это по милости Сидды Бхакти, Шаван Дьян, это милость самой Радхарани. По милости Радхарани, Сидды Бхакти, он сможет постичь это изумительное настроение. Сам Гасвами Пад об этом пишет. И вот разные другие настроения. И много разных настроений проявляются. Это сокровище Бхава Радхарани, это ее украшение, ее Бхава. У нас внешне вот она глубоко разлита, переживает и Рупа Госвами Пад описал молитву Мадхава Натаки, это настроение Удгирна. Thank you. Этот жар разлуки с Кришной. Тысячи океанов не смогут это охладить, этот жар. Вишуда с Кришна в своем море прямо. Там, то есть, оно было обычно, если бы это было какой-то обычный человек, то он бы сгорел от этих эмоций. Но поскольку это божественное настроение преданности, Радхарани, она все может это переживать. Это огонь, жар разлуки, горячее, чем жар солнца, все остальное. А затем, когда Кришна появляется, то это праздник. Хорошо описывает в деталях эти настроения. Очень сложно ловить. Когда Кришна уехал во Вриндаван, там в океане с жаром сжигает Радхарани, и Ясака, Лита Вишакха, они успокаивают Радхарани, что Кришна никогда не сможет тебя забыть. Обязательно вернется Или иногда Радхарани в мане, в разлуке с Кришной. И Кришна, он хочет прийти к ней. Но Лавита говорит, будь сильной, не прощай Кришну, не отпускай свою обиду. Пусть он будет больше уважать тебя. Не будь такой податливой. Однажды Кришна пришел в Чандравали, пришел от Чандравали. Насколько я могу понять, эта история Махараш рассказывает, когда Радхарани и гопи пришли к Чандравали, и там не могу до конца понять, но Кришна, он как бы был в форме мурти стоял, как будто это мурти. И Радхарани попросила, чтобы им подарила это мурти. Это был сам Кришна, который стоял как мурти. Чандравали даже не могла понять, что это сам Кришна, что он принял такую форму, как мурти. И Исакхи Радхарани попросили, чтобы Чандравали подарил его. Это мурти, и она подарила его. Тумбре, это мудрость, а ты, Кумар, как Хранил. Иногда может попросить всяких, чтобы они, можно сказать, вот дерево там мало. Это сам Кришна стоит здесь. Почему он пришел? Я не хочу его видеть. Он говорит, это не Кришна, это дерево. Тогда закройте его. И всякие говорят, Радха. Владыка, она может поддерживать Манадхарани. Вот Гирна Даша. Когда Радхарани хочет на самом деле простить Кришну, но Владыка не хочет, чтобы она прощала Кришну за его поступки. Остальные гопи, они тоже хотят, чтобы она простила Кришну. Но Радхарани тверда, она не хочет. Она хочет Кришну проучить таким образом. И Кришне приходится идти на различные ухищрения, чтобы принимать прибежище у Сакья Радхарани, чтобы в конце концов его простили. Эти настроения, которые описывал Рупа Госвами, наслаждался им. То, что уже написано Лилы, которое... Все лилы, они ананта, они безграничные, нет конца, нет начала и конца этих лил. Эти лилы тысячами уст не может прославить лилы ананта дэш. Хотя у него тысячи ротов, он не может остановиться, пересказывать игры Господа и прославлять его. Потому что вкратце никто не может. Океан. Кто может вместить весь этот океан? Поэтому по милости Махапрабху только это проявляется. Okay. настроение от гир, значит, раджапа проявляется в Маданаке Махабаве. И Кришнадас Вираж Госвамипад здесь упоминает именно эти два этих настроения. Гирна и Читраджапа в этом случае. Да, Удава увидел Радхарани, это была Читраджапа. Здесь во второй главе описывается тоже это настроение. С будущих главах тоже. Где находится Умгур? Радхарани говорит, мой ум, мое сердце это Враджендра Нандан. Махапрабху, чтобы наставиться этим, он все оставил, поэтому сотрется от всего. Удава, когда он увидел Радхарани, он понял, что это настроение недоступно ему, когда он отправился в Вриндаван, что Радхарани, как она все это произносила, затем замерла, как что-то. Когда она произнесла Брахмаргиту. Это, то есть медитируя на эти бхавы, чешта, это прикладывать усилия к медитации, вещи не приносят. Очень много блага приносит садаку. То есть, когда наш пираж написал, чтобы мы медитировали эти вещи. Махапрабху днем и ночью Ратридины. Он наслаждается этим настроением. Он медитирует, он слышит от своих преданных о том, как Удава приехал во Вриндаван. Радхарани произносит Брахмаргиту. Он сам погружался в эти, все эти настроения. Завтра мы продолжим. На сегодня мы завершаем.